Глава 12. Я резко села на постели. Поморщилась против воли, потому что все было ужасно мокрым. Уж очень. «Не понравился, что ли?» — хмыкнул Бахтияр, отпивая из бутылки несколько глотков сам, а потом протягивая ее мне. «Ошалеть!» — я заставила себя протянуть руку и взять воду. «Лучше пить, ага, потому что я не знаю, что ответить. Я таких гигантов еще в своей жизни как бы не встречала. И что мне с ним делать?» Здоровенный мужской орган притягивал взгляд. Неприлично, да, не положено, стыдно, в конце концов. Но после того, как этот жестокий убийца, которому было наплевать на выстрелы на парковке среди города, меня вылизал, я не просто была удивлена. Я в шоке. Я думала, меня насиловать будут, изощренно, из доли садизма. А он не такой. «Иди ко мне». Бахтияр поманил меня пальцами, предлагая подползти по кровати ближе. «Секунда». Я растерялась на секунду, а потом посмотрела на него. «Ты же не сделаешь мне больно, правда? Пожалуйста, останься таким, каким ты был последние 10 минут, потому что мне страшно все равно». «Иди ко мне», — по слогам повторил он. И я поползла, как послушная кошечка. Остановилась перед краем постели, села на колени. Мужские пальцы коснулись моего подбородка, подтолкнулись снизу, заставили поднять голову вверх. А я думать не могла ни о чем, кроме того, что они несколько минут назад были во мне, подарили удовольствие, какого у меня давно уже не было. Даже у меня самой так не получалось, как сделал Бахтияр. «Ты красивая?» В черном взгляде продолжал полыхать огонь возбуждения. «Дотронься до него». Я сглотнула. Тут же засмущалась, потому что получилось очень уж громко. Но Бахтияру было все равно, он ждал. И я подняла руку. Осторожно, кончиками пальцев коснулась плоти. Надо же, он словно атласом обернут. Пальцы сжались вокруг мощного ствола сами. Я чувствовала, как он пульсирует в руке, насколько сильно он налит кровью. Мягкий на вид, но он был каменным внутри, жадным, сильным, горячим. Бахтияр шумно вдохнул. Я бросила на него испуганный взгляд. «Я что-то не так делаю?» Но он только улыбнулся в ответ, измученно, как-то обреченно. Перехватил мою руку, еще крепче сжимая в ней себя. «Прости, принцесса, но сдерживаться я больше не хочу». Я даже осознать его слова не успела, как он меня подхватил, повернул как куклу спиной к себе. Сильная рука легла на шею, придавливая снова. В голове вспыхнула мысль, что он говорил о разных местах. «Бахтияр, нет!» Я взвилась свечкой в его руках. «Не трогай меня там!» «Пока!» Он выделил это слово. «Не буду. Потом сама попросишь». «Ну уж нет!» Широкая ладонь хлопнула меня по заднице. Звук шлепка взлетел к потолку, а я взвизгнула. И опомниться не успела, как он поставил меня на колени снова. Загладил место на ягодице, как будто жалея. И мозг отключился опять. Я ощутила его совсем близко. Смешались в душе желания, страх и предвкушение. Дикий коктейль, смесь эмоций, вытряхивающий разум. «Восхитительно ты готовая, принцесса!» Я услышала знакомый уже рокот. И нет, это была не злость. Уже точно, это была жажда. Еще недавно ласковые пальцы стали чуть жесткими, зафиксировали меня за талию, не позволяя шевелиться. «Привыкай, девочка, расслабься, я буду медленнее». Я закрыла глаза, выгнулась в спине, потому что он надавил, показал как надо, сконцентрировалась на ощущениях, на мягких, но сильных толчках. Я смогу его принять. Я знаю. Я же рожала. Просто я давно не... Молчать сил не было. Сцепив зубы, я тихо и глухо застонала. Он во мне какую-то тигрицу будет. Я себя так никогда не вела. Всегда старалась сдерживаться, не показывать ничего. А вот с ним хочется побыть другой. Но я не буду этого делать. Потому что он кавказец. А у меня есть дочь. И нам нельзя вообще ничего, я спрячу свое удовольствие. Туда же, куда обычно прячу свои желания и мечты, Просто отдам ему свое тело, а душу... Хорошо, что он не видит моего лица, не видит моего падения. Я прекрасно понимала, что он чувствует все, как я плавлюсь в его руках, как не могу сдержать стонов, как хочу его, как мое же собственное тело меня предает в первобытных инстинктах, как ускользает гордость с каждым его сильным движением. Бахтияр брал меня жадно, доводил нас обоих до пика быстро и методично, пока жаркий комок напряжения внизу живота не стал раскручиваться, не вывернул меня наизнанку, пока я не забилась в его руках, падая лицом в пыльное сбитое покрывало, пока не закричала в него, разрываясь от наслаждения, рассыпалась на мерцающие кусочки от любви кавказского палача. Заплакала тихо, понимая, что пропадаю. Он не только мое тело себе присвоил, он мою душу смял этой любовью, заставил увидеть в нем то, что сам в себе отрицал, и от этого было только больнее.